Получается, что бурному развитию цепной лавины мешают стенки сосуда. Этот вывод неумолимо следовал из формулы, поэтому его нужно принять, а приняв, объяснить. Это сделать оказалось уже значительно легче. По словам Семенова, от анализа формулы до объяснения был всего один шаг, небольшой шаг. Нужно было лишь предположить, что активные частицы, скажем, атомы кислорода, ударившись о стенку колбы, захватываются ею. После этого у них уже, что называется, связаны руки, и они не способны принять участие в цепной реакции. Каждый такой прилипший атом сидит на стенке, смотрит, как другие его товарищи активно участвуют в превращениях, и ждет, когда подойдет к нему другой атом, чтобы, соединившись и образовав нейтральную молекулу кислорода, соскользнуть внутрь сосуда. Следовательно, цепь живет и разветвляется на участке от места ее зарождения до стенки. Чем уже сосуд, тем короче этот путь. При каком-то малом диаметре большая часть цепей вообще не успеет разветвиться. И получится, что количество выбывающих из игры атомов кислорода превысит число вновь рождающихся. Так объяснял поначалу сам себе Николай Николаевич явление критического размера. Убедившись, что новая гипотеза пока прекрасно все объясняла, он попытался уразуметь следующий непонятный казус – критическое давление. Его существование также логично вытекало из гипотезы. Поскольку размер сосуда в опытах Харитона и Вальта был неизменным, число гибнущих активных частиц на стенке также было постоянным, а количество новых активных атомов зависело от давления кислорода. Когда его становилось так мало, что смертность атомов превышала их рождаемость, реакция замирала и дремала до тех пор, пока давление кислорода не повышалось выше критического. Оставалось объяснить себе последний опыт с аргоном. Это оказалось совсем простым. Достаточно было представить, как инертные молекулы толкутся на дороге, по которой мчатся к стенке атомы кислорода, мешают им превышать скорость, охлаждают их пыл, вроде как орудовцы на скоростных магистралях. И сразу становилось понятным, почему уменьшается при этом критическое давление. Атомы кислорода реже бьются о стенки, реже гибнут, и для поддержания реакции достаточно меньшего их количества. Я рассказываю о том, как мыслил себе Николай Николаевич Семенов, события, происходившие в экспериментах с окислением фосфора. Но я не могу здесь воспользоваться способом, каким ученый выражал свои представления. Это не только и не столько слова, это формулы и расчеты. Как нелогичные образные построения, если их не подкрепить математическими выкладками, вряд ли можно выходить на суд коллег. Так, во всяком случае, принято в физике. Поэтому физик Семенов, неожиданно для себя оказавшийся втянутым в химическое изыскание, попытался прежде всего описать свою идею математически. Когда была построена математическая теория разветвленных цепных реакций, автору открытия стало ясно, как он писал, что полученные в опытах закономерности поразительно хорошо описываются теоретическими формулами. В тот момент, правда, ему еще не было ясно до конца, сколь значительно его открытие, как далеко оно простирает свое влияние среди химических процессов. Понимание обширности пришло позже. Но и тогда было достаточно причин, чтобы почувствовать радость и гордость за то, что сделано, и законное желание поделиться своей радостью с другими. На ближайшем же заседании ученого совета физико-технического института Семенов решил доложить о своих работах. За это время многие сотрудники института прочно уверовали в ошибку Вальта и Харитона. Длительное молчание их руководителя только укрепляло эту уверенность. Следовательно, предстояло не просто сообщить новость собравшимся, надо было еще и преодолеть психологический барьер,